На пятом месяце службы в Абвере он так и не приучил себя равнодушно смотреть на убитых. М-ка вынырнула из-за поворота, остановилась на поданный Гансом знак. Водитель вышел из машины и, не торопясь, направился к ним, как человек, уверенный в своей власти и силе. Фриц замер, глядя на приближавшегося русского офицера. Мысленно он уже считал его мертвяком, как тех, сваленных часом раньше в лесном распадке. Те уже перестали быть людьми, о них даже памяти не останется, — подумал Фриц. Так же погиб его отец где-то в этих местах 20 лет назад. Фриц писал стихи, почитал Гёте, и в мгновение перед убийством остро переживал превратности судьбы. Надо было привыкнуть к тому, что еще секунда-другая, и этот крепышок, русиш-офицер, перестанет видеть нарождающуюся зарю, слышать гомон пробуждающихся птиц. Как бы в подтверждение этих мыслей, в ближних кустах защелкал соловей. Фриц спохватился и поднял винтовку, как полагалось патрульному. Хотел передернуть затвор. Но длинный Ганс, набычившись, похожий на беспокойного лося, запретил стрелять, чтобы не уехали сидевшие в машине люди. «Nicht schießen», — произнес он вполголоса. Фриц с готовностью изобразил понимание. Если уж у руля оказался такой высокий чин, значит, в машине остались птицы поважнее. Определить не смогли. Русская эмка остановилась в тени высокого дерева, и внутри нее нельзя было ничего разглядеть. Разделаться с майором следовало незаметно, и Фриц ничуть не сомневался, что длинный Ганс сделает это четко и чисто, как на показательных занятиях. Его похожие на клешни руки обладали невероятной силой, умноженной тренировками, на которых каждое движение доводилось до автоматизма. «Документы, пожалуйста», — четко произнес длинный Ганс, увлекая майора за раскидистые еловые ветви, словно там, в закутке, находился главный проверяющий. Едва тяжкий еловый лапник закрыл от них эмку, как Ганс переместился назад и оказался за спиной русского. Майор нутром почуял опасность, потому что в глазах стоявшего напротив рыжего недомерка мелькнул испуг. Вместо того, чтобы оглянуться, он резко отклонился в сторону. Удар длинного Ганса пришелся в пустоту. Майор повернулся, и два тела слиплись, с треском налетев друг на друга. И немец, и русский знали, как убивать. А длиннорукий Ганс набросился сокрушительно. Но медвежья неторопливость русского майора вдруг взорвалась таким стремительным напором, что атакующий лось провалился. Не успев нанести смертельный удар, сам упал, как подкошенный. Рыжий Фриц, оторвав от ладони побелевший палец, изо всех сил нажимал на спусковой крючок. Но винтовка молчала, выстрела не было. «Гот! Гот!» — сорвалось с его губ. Не открывая огня, майор ударил его рукояткой пистолета в висок. Понимая, что рыжий недомерок, подобно его длиннорукому напарнику, должен быть сражен без околичностей насмерть. Пока рыжий вместе со стихами памятью об отце валился, закатывая глаза, майор успел оглядеться, оценить обстановку, убедиться,